красавцу. Природы баловень, как счастлив ты судьбой! Всем нравится твой рост и гордый облик твой, и кудри пышные, беспечностью завиты, и бледное чело, и нежные ланиты, приподнятая грудь, жемчужный ряд зубов, и огненный зрачок, и бархатная бровь. А девы юные, украдкой от надзора, толкуют твой ответ и выражение взора, и после каждая, вздохнув наедине, промолвит: «Да, он мой, его отдайте мне». Как сон младенчества, как первое лапзанье, с отравой сладкую безумного желания, ты полон прелести в их памяти живешь. Улыбка мучишь их и к зеркалу зовешь. Не для тебя ль они при факеле авроры находят новый взгляд и новые уборы? Когда же ложе их оденет темнота, алкают уст твоих, раскрывшись их уста. 1841 год.